особенно у тех, кто в последний раз сидел за школьной партой еще до войны. Зоя в этом месте письма вздохнула. «Могу себе представить, как трудно припоминать. Я уж на что хорошо училась. Окажется, заставь учиться не смогу. А если человек раньше занимался не ахти как?» Юра тоже это понимал. Они, неразлучные москвичи, изо всех сил и возможностей помогали своим друзьям, бывшим фронтовикам, восстановить подзабытые знания. Через месяц-другой, как о своих победах, сообщал Юра о том, что у товарищей по группе исчезли двойки, а потом и троечники стали редкостью. Спортом он по-прежнему занимался немало. Баскетбольная команда из техникума заняла даже первое место в городских соревнованиях. Юра был в ней капитаном. В Саратове хороший оперный театр, и Юра стал ходить на спектакли. Я прикинула, что выкраивать ему на билеты нелегко из маленькой стипендии, послала ему денег. Но Юра тут же откликнулся. «Мама, не беспокойся, не отрывай от себя. Знаю, вам тяжело достаются деньги. Государство бывает, одевает нас, даже кормит бесплатно. Так что стипендия полностью идет на развлечения». На самом же деле они часто ходили разгружать вагоны, чтобы заработать на кино и театр. Много писал Юра о книгах, которые удалось прочесть. «Овод», «Повесть о настоящем человеке», рассказ о подвиге и жизни бесстрашного летчика, не сдавшегося при сложившихся обстоятельствах, потряс его. Большое впечатление произвел на него роман Толстого «Война и мир». Как-то Юра прислал длинный список книг, которые им рекомендовала прочитать преподавательница. Читал он много, наверстывал то, что в детстве не смог, не успел сделать. Писал так интересно, что некоторые книги я взяла из библиотеки. Читали мы с Зоей по очереди. Она, правда, подтрунивала над нашим увлечением. Ну вот и мы с тобой, мама, знакомимся с историей молодого человека 19-го столетия. Зато когда Юра приехал на каникулы, мы не только говорили о домашних разных разностях, но и делились впечатлениями от прочитанных книг. А Юра сказал: «Я, мама, так и знал, что чтением тебя увлеку. Список специально переписал». Вот и получается, что не только родители воспитывают своих детей, но и дети родителей. Уехал Юра в Саратов, и опять я получала объемистые конверты, листки, исписанные его четким разборчивым почерком. Я не была в городе на Волге, но после Юриных писем, кажется, многое в городе знаю. Выбрали Юру в бюро комсомольской организации. Был он секретарем спортобщества «Трудовые резервы». Домашние подсмеивались, что теперь я вслед за сыном должна заняться спортом, баскетбол играть. Я не обижалась. Я шутку люблю. Приятно, когда в доме смех. На следующие каникулы Юра сразу приехать не сумел. Отправился работать физруком в детдомовский пионерский лагерь. Как и к каждому поручению, отнесся, чувствуя, серьезно. Книжки по воспитанию посмотрел, подолгу беседовал с воспитателями об особенностях ребячих, хотя и сам, кажется, ненамного от них ушел по годам. Но и лета эти были особенные. Следы войны, раны сиротства сказывались. Я ему в письме посоветовала: «Только не сердись на них, даже если, на твой взгляд, они вредничают. Прежде всего, пойми их, внимание на что-нибудь полезное переключи. Спорт тебе поможет». Юра проработал все лето. Его работой были довольны. С ребятами он подружился. Они даже звали его к ним в детдом вести кружки. Но ему было некогда. Предстоял последний курс в техникуме. Юра побывал у нас, купил себе на заработанные деньги новый костюм, ботинки, часы. Словом, все у него складывалось как надо. Практику воспитателя прошел, деньги заработал. Наступил последний год учебы в техникуме. Юра описывал, куда направляли выпускников предыдущего года, ждал, видно, свидания с металлом, как он выражался. Год был насыщенный. Вначале их отправили на практику на завод имени Войкова. Работал он много, готовился к своим будущим обязанностям серьезно, но не забывал и о родных. Съездил в гости и к моим сестрам, и к дяде Савелию Ивановичу, раза два приезжал к нам в ЖАЦ. Рассказал, что собирается он в Ленинград, там у них следующий этап практики, мечтал увидеть крейсер «Аврора».